Глава 24. Остаток ночи Катрина почти не спала. Забывалась тревожным сном на пару минут, снова просыпалась и думала. Она хотела домой, туда, где могла прятаться под масками, принятыми в высшем обществе, где это воспринималось как должное, и никто не пытался заглянуть под твою маску, потому что у самого хранилось в шкафу десяток таких же, приличествующих каждому случаю. С родителями она была послушной дочерью, с сестрами — заботливой и внимательной, готовой выслушать и поддержать мудрым советом. С женихом — примерной невестой. С подругами — да какие подруги? Катрина никогда всерьез не задумывалась, что все ее ипостаси были лишь масками. Ни с кем она не была настоящей, той, кем хотела быть. Только такой, какой должна была быть. Своими вопросами Нейтан вывернул ее душу наизнанку. Катрине так хотелось получить ответы, что она отвечала правду, не думая, не хитря, не пытаясь сгладить неприятные моменты. Для него ничего не значили ее признания, он лишь развлекал себя в тесной камере. Зато, вернувшись в свои покои, Катрина разрыдалась, как девчонка. Это не были слезы обиды на Нейтана, скорее слезы горечи и злости на саму себя. Потому что трусиха. Потому что никто не виноват, что она загнала себя в эти рамки, которые теперь с каждым днем душили все больше. Едва рассвело, Катрина встала и, не одеваясь, как была в ночной рубашке и с растрепанными после бессонной ночи волосами, села писать письмо. «Джошуа, я много думала и больше не хочу продолжать эту фальшь, в которую превратилась моя жизнь. Ты завидный жених, уважаемый член общества, интересный собеседник и просто хороший человек. Но мне нужно нечто большее для того, чтобы навсегда связать с тобой свою жизнь. Я прошу тебя позволить мне разорвать нашу помолвку, пока дело не зашло слишком далеко. Уверена, ты найдешь свое счастье». В дверь постучали. Катрина с досадой обернулась на дверь, отложила перо. «Кто там?» «Это Филипп, леди Морена». Катрина мысленно выругалась. Встала, накинула халат, завязала потуже пояс, пригладила волосы и пошла открывать. Филипп внутренне удивился ее виду, но вел себя, как всегда, безупречно. «Я перепутала время? Вы пришли проводить меня на завтрак?» — спросила, кусая губы. «О, нет, леди Морена». Филипп виновато склонил голову, как того требовали приличия. Сам же он не испытывал ни капли чувства вины. «Прошу прощения, если ввел вас в заблуждение. Его Величество просил передать, что сегодня завтракает с леди Робердон и просит вас его простить». У Катрины от сердца отлегло. Она помнила, что Нейт предупреждал, чтобы сама не отменяла и не переносила по своему усмотрению встречи с королем. Но идти сегодня на завтрак для нее было сродни самому страшному наказанию. С трудом сдержала рвущуюся на губы улыбку. Ответила спокойно и равнодушно. «Конечно, Филипп, передайте его величеству, что дела подождут до завтра. Я не в обиде». Можно подумать, она могла бы обидеться на короля. Снова этикет, снова заученные фразы. Филипп повторно извинился за вторжение, поклонился и был таков. А Катрина захлопнула дверь. Недописанное письмо лежало на туалетном столике. Она прошла и взяла его в руки, пробежала глазами по строчкам. Бумага жгла пальцы, будто горела. Огонь от этого письма превратится в огромное пламя, которое поднимется выше ее головы, стоит ей его отослать. Пламя публичного скандала. Катрина смяла послание, потом снова расправила, перечитала и после этого разорвала на мелкие кусочки и выбросила в мусорную корзину. Это было бы честно, сказать прямо и сразу. Но Холланды не то семейство, от родства с которыми можно отказаться парой строк. Если родители Джошуа воспримут ее отказ от свадьбы как оскорбление, пострадает не только Катрина, но и все ее родственники. Нет, нельзя действовать под воздействием эмоций. Нужно встретиться с женихом и поговорить с ним. Если они придут к обоюдному решению и вместе откажутся связывать свои жизни узами брака, то скандала удастся избежать. Джошуа порядочный человек, он не может не понять. И все-таки ей безумно повезло, что Эрик сам отменил утреннюю встречу. Навряд ли Катрина бы сумела скрыть от него подробности вчерашнего посещения подземелья, пока еще сама толком не сумела их осмыслить. Нейтан не предатель, не заговорщик, это облегчение. Но на чем основывается ее уверенность? Только на его словах. Ведь ни единого доказательства Нейтан пока что так и не предоставил. Лишь слова, слова, в которые она поверила, ни на миг не усомнившись. Но заговор имел место быть. Тогда кто? Эрика? Неужели она могла предать родного брата? Заговор — это не обычная ссора, а нечто серьезное, что нельзя отменить, просто попросив прощения. это навсегда. А если не принцесса, то кто? Это должен быть кто-то достаточно близкий королю, иначе Нейтан бы не юлил и не тянул время, а выложил старому другу все как есть. Лаура? Почему Катрина сразу сняла ее со счетов? Да, девушка мила и, кажется, влюблена в будущего мужа, но кто знает, с какими поучениями отправил ее в столицу отец, глава мятежной провинции. Снова обвинение без доказательств. Одно Катрина могла сказать с уверенностью. Она не верила никому в этом замке, кроме Нейтана. Воспоминания не умеют лгать. «Не выспалась?» Нейтан сидел на краю койки, взобравшись на нее с ногами, и в своем черном плаще напоминал огромную, нахохлившуюся ворону. «Все хорошо», — Катрина натянуто улыбнулась. «Нам нужно продолжать, отосплюсь по возвращении домой». «О!» — оценил Нейтан. «У нас боевой настрой!» — спрыгнул на пол. «Похвальное рвение!» Сам узник выглядел так, будто не он провел с ней полночи за разговорами. Бодр и даже весел. Катрина присела на край своего матраса, подтянула колени к подбородку, обняла ноги руками. Нейтан молча следил за ней, потом выдал. «Ты как вдова на утёсе, с которого сиганул ее благоверный». Катрина вскинула голову, сощурилась. «В следующий раз принесу с собой корзину с помидорами», — пообещала мстительно. Его брови приподнялись, заинтересовался. «Это еще зачем?» «Буду кидать в тебя за всякое хамство». «А-а-а», — протянул понимающе. «Ладно, только яблоки не бери». «Почему?» — настал ее черед удивиться. «Почему, почему?» — передразнил весело. «Они тверже, прибьешь еще ненароком». Катрина расхохоталась, представив, как он, словно обезьяна в клетке на ярмарке, прыгает по камере от стены к стене. «Прости, я...» — постаралась взять себя в руки. «Хотя бы иногда научилась расслабляться», — закончил Нейт за нее. Катрина перестала смеяться, подняла глаза и неожиданно даже для самой себя серьезно спросила. «Я зануда?» «Ты спрашиваешь человека, который кроме тебя неделями никого не видит», — напомнил Нейтан. «Я не могу быть объективен. Мне с тобой очень даже весело». «Смеяться надо мной», — сказала и поджала губы. «И чего ее понесло задавать такие глупые вопросы?» «Эй!» — он присел на корточки, чтобы не возвышаться над ней. «Тебе что, на самом деле обидно то, что я несу? Серьезно?» Катрина пожала плечами и сильнее закуталась в плащ. «Иногда обидно, иногда злит», — призналась, смотря в сторону. «Лучше злит, чем обидно», — высказался Нейтан, склонил голову на бок, заглядывая в глаза. «У тебя выдался плохой день? Ты вроде бы пришла раньше обычного. Когда успела?» «Эрик отменил завтрак, и я собралась раньше». «Видишь, как удачно». «Я хотела написать письмо своему жениху, что разрываю помолвку, и не закончила, разорвала и выбросила». Она толком не знала, зачем это сказала. Просто очень хотелось с кем-то поделиться. Так почему бы не с узником, запертым за семью замками, который никому не сможет рассказать? Нейтан помолчал. «Не вижу ничего плохого в том, что ты не стала расставаться с человеком по переписке», — сказал после. «Вы же помолвку заключали при встрече, вот и прощаться нужно так же. Ну, это так, если тебя волнует мое мнение». Катрина усмехнулась. «Не особо». «Так и знал. Он и не подумал обижаться». «Неужели ты решила бросить жениха после того, как я заставил тебя озвучить, что ты его не любишь?» Не стала отрицать. «Отчасти». Потом, наконец, посмотрела прямо на собеседника. «Ты любил ее? По-настоящему, ведь правда?» Его лицо стало серьезным. «Лисану?» К облегчению Катрины Нейтан не стал делать вид, что не понимает, кого она имеет в виду. «Любил». Пауза. «По-настоящему». «Но ты здесь, а она? Ее ведь нет в замке. Почему?» Нейт подумал, прежде чем ответить. Пожал плечами. «Не судьба?» «Вот и у них с Джошуа не судьба. Только без любви». «Я же обещал тебе, что расскажу». Нейтан опустился на одеяло перед решеткой на колени и приглашающе протянул ей раскрытые ладони. Катрина сжала его пальцы. У него всегда были теплые руки в этом темном, пропахшем морозом и сыростью подземелья. «Не думала, что ты заявишься так скоро», — с усмешкой заметила Лисана, накрывая утром на стол. Когда он пришел прошлым вечером, было не до разговоров. «Сегодня я отправляюсь в столицу и не знаю, когда смогу вырваться», — ответил Нейт, застегивая пуговицы рубашки. Лисана оторвалась от своего занятия, повернулась к нему. «Дело может принять опасный оборот?» «Вероятно». Она нахмурилась. «А что, будешь за меня беспокоиться?» Подошел и быстро притянул к себе. Лисана хмыкнула ему в плечо. «Размечтался. Мало ли кто шастает ко мне по ночам». «Действительно!» — рассмеялся в ответ, поцеловал в волосы. «Вообще-то ты должна была сказать, чтобы я был осторожнее и что ты будешь ждать моего возвращения. Вот еще. «Ты все равно от меня никуда не денешься», — предупредил серьезно. «Кто еще от кого?» — Алисана вывернулась из объятий. «Хватит тут речи разводить, завтрак стынет». Нейтан сел за стол, все еще смотря на нее и глупо улыбаясь. «Серьезно, ты настоящая?» Лисана фыркнула. «Настоящая, настоящая. Еще вспомнишь меня недобрым словом, когда я устрою сцену ревности к какой-нибудь городской красотке». Нейт прищурился. «Только к городской? С деревенскими можно?» «Ага», — легко согласилась она, отправляя в рот кусочек лепешки. «Можно, если своя шкура недорога». Нейтан снова засмеялся, но под строгим взглядом принялся за еду. Она была права. Кто знает, чем кончится этот день. «Держи». Он вдруг вспомнил о важной вещи, о которой за разговорами совсем забыл. Достал из кармана тонкую серебряную цепочку с круглым красным камнем. Лисана автоматически взяла подарок в ладонь, потом нахмурилась. «Что это? Рубин? Он стоит целое состояние. Ты рехнулся?» Она разозлилась. «Ни с кем меня не перепутал?» «Присмотрись, потом негодуй», — спокойно ответил Нейт. Лисана бросила на него подозрительный взгляд, но послушалась, принялась рассматривать камень. Потом накрыла ладонь, на которой тот лежал, другой, и закрыла глаза. «Ничего себе!» — она вновь распахнула свои зеленые глазищи. «Ты как это сделал?» Нейтан постарался скрыть самодовольство, скромно пожал плечами. «Я же говорил, что всю жизнь учусь. Вот наткнулся как-то на мастера артефактов, который придумал такие штуки. Он утверждает, что лет через 10 такие будут у каждого». «Угу», — хмыкнула Лисана. «Кто же их будет делать? Тут столько энергии, что о таком и мечтать смешно». «Да», — Нейт вздохнул. «Идея была хороша, но сам мастер дальше проекта так и не зашел. Зато у меня получилось», — закончил оптимистично. «Наденешь?» Она кивнула, больше не возражая. Нейтан встал, обошел стол, взял цепочку и застегнул сзади на ее шее. «И как это работает?» «Сейчас». Он отошел к своей сумке и извлек оттуда серебряное кольцо с точно таким же камнем, надел на палец. «Теперь сожми кулон и пошли в него немного энергии». Лисана послушалась, камень на перстне засветился. «Потрясающе!» — оценила она. «И я так сказал», — согласился Нейт. Мастер еще утверждал, что можно сделать так, чтобы разговаривать на расстоянии. Только голос, никаких зеркал и энергозатрат для их активации. Но ни он, ни я пока не разобрались, как этого добиться. Лисана повторно накрыла свой камень ладонью и полюбовалась сиянием кольца. «И что же?» — поинтересовалась. «Мне стоит сжать камень, и ты примчишься?» «Да», — кивнул серьезно. «Нейт!» — простонала, откинувшись на спинку стула. «Я жила одна в лесу не один день, когда тут появился ты. Меня не нужно опекать». «Но пока здесь не появился я, ты не сжигала тела 4 инквизиторов», — возразил он. Лисана не стала спорить. «И то верно», — признала нехотя. «Даже если тебя саму не заподозрят», — продолжал Нейтан. «Кто-то однажды может заметить меня здесь. Это дойдет до инквизиции. Они заинтересуются». «Хватит, поняла», — прервала Лисана, подняв руку. «Не надо мне тут ужасы воображать. Ничего со мной не случится, но если тебе так спокойнее, буду носить. Доволен?» «Еще как». «Мужчины!» — вздохнула она. «Вечно вам надо побеждать в споре». Нейтан сделал невинное выражение лица. «А мы разве спорили?» «Да нет», — огрызнулась шутливо. «Лепешки ели. Доедай и отчаливай. Еще пожалеешь о своем подарке, когда я начну вызывать тебя всякий раз, когда мне будет скучно». В ответ он сгримасничал. Завтрак закончился слишком быстро. Нейт с удовольствием пробыл бы с ней еще, но он дал Фину слово и был намерен его сдержать. «Ну, и что в столице?» — спросила Лисана. «Будешь общаться с благородными людьми?» «Богатыми», — ответил Нейт. На их благородство он точно не рассчитывал после всего, что уже успел узнать. «Сочувствую», — сказала она, обнимая на прощание. «Ты сам бы сошел за аристократа, оделся бы поярче и волосы удлинил». Лисана протянула ладонь и провела по его волосам. Повинуясь ее воле, прядь удлинилась, и когда она убрала руку, упала ему на грудь. «Ни за что!» — фыркнул Нейтан, смахнул длинную прядку, она полетела вниз и исчезла в воздухе, не успев достигнуть пола. «Не стану подстраиваться под нелепые традиции». Лисана рассмеялась и поцеловала его в губы. «Знаешь, Нейт, я тебя уже почти люблю». Он изогнул бровь. «Только почти?» «Хватит с тебя и почти», — щелкнула по носу. «Иди уже, друг заждался». «Слушаюсь, моя госпожа», — отвесил глубокий поклон. «Не убейся там, шут», — отозвалась Лисана в ответ. «Ты куда носишься ночами?» — проворчал Финн, стоя к нему спиной и заканчивая собирать сумку. Он уже привык и даже не вздрогнул, когда Нейт появился посреди комнаты. Нейтан отмахнулся. «Дела». Финистер обернулся, смерил его взглядом. «Дела», — хмыкнул. «То-то рожа довольная. Все по плану? В столицу?» — спросил серьезно. «Мы уже обсуждали», — напомнил Нейтан. «Я не был в столице». «Но можешь переместиться по моим воспоминаниям». «Могу», — согласился. «Но погрешность остается, и риск привлечь внимание инквизиторов тоже». Финн остался непреклонен. «Я готов рискнуть». Нейт вздохнул и перестал спорить. Как-никак Финистер спас ему жизнь, приволочив к Лисане. Возможно, он бы выжил и без его помощи, если бы пролежал в месте столкновения с Инквизицией несколько дней, чтобы организм начал залечиваться сам. Однако Нейтан сильно сомневался, что ему позволили бы отлеживаться там в свое удовольствие. Его и трупы противников нашли бы другие инквизиторы, либо местные жители, которые опять-таки доложили бы инквизиторам. Замкнутый круг. С какой стороны ни посмотри, Финн спас ему жизнь. А отпустить того в столицу одного, подписать смертный приговор. Ответить черной неблагодарностью на помощь Нейтан не мог. «Ладно, уговорил», — окончательно сдался он. «Но проблемы с Инквизицией в столице будешь решать сам». «Отец, если что, вступится», — ответил Финистер, поразмыслив. «Ну, хоть не мнит себя героем и реально смотрит на ситуацию». «Хорошо бы», — отозвался Нейт, осматривая гостиничный номер на предмет забытых вещей и подсознательно теня время. «Кстати, начинаю догадываться, почему твои дела отшили меня в такой грубой форме», — произнес Финн за спиной. Нейтан резко обернулся, а спутник продемонстрировал длинный светлый волос, снятый с его плеча. «Этого еще не хватало». «Если ты помнишь, когда тебя отшили, я валялся без сознания», — огрызнулся Нейт, сжал ладонь в кулак, и волос в пальцах Финистера вспыхнул и мгновенно рассыпался пеплом. Финн чертыхнулся и принялся рассматривать кисть на предмет ожогов, которых, естественно, не было. «Смотри-ка, как взбесился!» — проворчал, провоцируя. «Свои отношения с Лисаной я обсуждать не намерен», — предупредил Нейтан. «Уже отношения?» Нейт красноречиво приподнял руку с растопыренными пальцами. «Понял, понял. На свадьбу-то позовете? «Если доживешь», — хмыкнул Нейтан и добавил тише. «И я тоже».